Глава 8. Импровизированный десант. Балтийск осторожно крался по южному фарватеру вдоль занятого гитлеровцами берега Советской Эстонии. Сейчас на его борту, кроме команды, находился отряд первого броска. Полсотни пограничников и моряков, которые должны были захватить немецкие гаубичные батареи на полуострове Юминда. Хотя некоторые все же склонны считать этот выдающийся в море участок суши просто мысом. Как бы то ни было, но размещенная здесь немецкая артиллерия нанесла серьезный урон гражданским транспортам во время недавнего Таллинского перехода. Морской офицер из 21 века Виктор Чайка из курса военной истории знал, что гитлеровцы развернут здесь в дальнейшем минно-артиллерийскую позицию, а дальше у островов Гогланд и Большой Тютерс развернут минные и сетевые заграждения против подводных лодок и кораблей Краснознаменного Балтийского флота. Эти заграждения будут тянуться до самой Котки на северном финском берегу залива. План операции «Чайка» представил вице-адмиралу Трибуцу, и тот его одобрил, внеся несколько весьма значительных поправок. Виктор предлагал не обороняться, а наступать. При всей парадоксальности идеи она имела здравое, рациональное зерно. А еще коренной житель Санкт-Петербурга Виктор Чайка рассказал об исключительной важности удержания любой ценой железной дороги Ленинград-МГА и даже создания там особого железнодорожного района обороны. Ведь сколько ни создавая стратегически важные запасы, а большие города и промышленные центры всегда снабжаются, что называется, с колес. Но, тем не менее, напомнил он, и о необходимости срочно, по сути, еще вчера, рассредоточить запасы продовольствия с бадаевских складов и собранную пшеницу с элеваторов. Также, отметил Чайка, и о жировом заводе рядом с теми самыми бадаевскими складами. Припомнил из недавнего курса военной истории, пройденного в военно-морском училище, и направление основных ударов гитлеровцев. Теперь именно на них и следовало сосредоточить внимание защитникам Ленинграда. В особенности, Чайка акцентировал внимание на важности обороны Шлиссельбурга и Ораниенбаумского плацдарма, где находилась 8-я армия, сосредоточенная вокруг мощных орудий советского флота «Красная Горка». Вице-адмирал Трибуц все внимательно слушал и записывал в блокнот, вплоть до тактических схем. Он сам прошел путь от простого фельдшера, мобилизованного революционными матросами, до высокопоставленного военно-морского командира. Окончив военно-морское училище имени Фрунзе, он служил командиром артиллерийской башни линкора «Парижская коммуна», затем вахтенным начальником. А после окончания военно-морской академии рабоче-крестьянского Красного флота служил старпомом на линкоре «Марат». Трибуц привык учиться, усваивать новое и быстро притворять это новое в жизнь. Отчасти на это и был расчет Виктора Чайки, и он не ошибся. Но следовало вернуться к делам более насущным и не менее важным. На острове Гогланд скопилось несколько тысяч эвакуированных солдат и матросов вместе со штатным вооружением и припасами. Весь день сильно поврежденные, но все же способные самостоятельно поддерживать ход гражданские транспорты, отчаливали от острова и шли вглубь Финского залива курсом на Кронштадт. Виктор Чайка смотрел на них, как на выходцев с того света, но ведь именно он и был причастен к их спасению. Но ведь вместо того, чтобы эвакуировать часть этих сил и дальше в Кронштадт и Ленинград, можно было оперативно развернуть мощь моряков и пехоты против наступающих в Советской Прибалтике гитлеровцев. Ведь у них имелись и оружие, и боеприпасы, и самое главное – желание сражаться. Такая сила тем самым вполне могла затормозить стремительное продвижение войск Риттера Вильгельма фон Лейба к Ленинграду. Во многом этот десант оказался собран на коленке. Импровизировать приходилось буквально во всем и на ходу. Вице-адмирал Трибуц и его штаб утвердили рискованный план. В принципе, сейчас все зависело от быстроты и внезапности. Для десанта брали только добровольцев, и недостатка в них не оказалось. Его ядро составили наиболее подготовленные пограничники и военные моряки. Всего собрались около 2500 человек. Каждый из них после пережитого ада Таллинского перехода готов был драться с врагом до последней капли крови. Им передали практически все наличное автоматическое оружие, ручные и станковые пулеметы, самозарядные винтовки Токарева и редкие в 1941 году пистолеты-пулеметы Дегтярева. Усилили десант пушки 45-ки и минометы. В море вышли два тральщика, столько же мотоботов, четыре малых охотника и пара вооруженных пароходов, из тех, что уцелели за все время Таллинского перехода. Все корабли тоже довооружили зенитными пушками и крупнокалиберными пулеметами. На этом лично настоял капитан-лейтенант Чайка. Для связи использовались три скоростных торпедных катера типа Г-5. Малый ракетный корабль «Балтийск» играл роль флагмана и одновременно высаживал группу первого броска, как раз пригодилась моторная лодка на корме. «Вперед! Самый малый!» Виктор Чайка находился перед своим командирским терминалом на ГКП корабля. Радиолокатор давал огромное преимущество при движении ночью, особенно вблизи берега, где часто встречались предательские отмели и торчащие из воды острые камни. Именно поэтому немцы не минировали южный фарватер Финского залива, ограничившись размещением вдоль берега артиллерийских батарей. Сигнальщики на крыльях мостика следили за враждебным берегом в массивные ночные бинокли. Но пока там было тихо. Лишь изредка вспыхивала бледным мертвенным светом над позициями осветительная ракета или резал ночную тьму слепящий клинок прожектора. В глубине суши были слышны отдаленные раскаты взрывов. Там шел ночной бой. Виктора Чайку вдруг одолели совсем недавние воспоминания. По его приказу перед выходом в море командир ракетно-артиллерийской боевой части передал офицерам вице-адмирала Трибуца несколько новейших, еще не созданных в этом мире, 76-миллиметровых и 30-миллиметровых снарядов вместе с ксерокопиями чертежей и технологических спецификаций для них. Вскоре, после очень непростого разговора в кают-компании «Балтийска», лидер эсминцев «Минск» под флагом вице-адмирала Трибуца отчалил от острова Гогланд. Командир «Балтийска» приказал капитан-лейтенанту Березину произвести ревизию боекомплекта. Необходимо было знать, сколько всего снарядов осталось после нескольких боев с немецкими бомбардировщиками. После подсчетов оказалось, что в штатном боекомплекте из полутора сотен 76-миллиметровых снарядов носового орудия осталось чуть больше 30. Плюс еще на борт был догружен дополнительный БК. Из 2030-миллиметровых снарядов, загруженных в ленты автоматов комплекса, Юрий Тихонов выстрелил порядка 1600. На борту оставался еще дополнительный боекомплект, так что сейчас матросы набивали ленты заново. Но все же новости с БК не радовали. Запаса хватит только на 1-2 скоротечных боя. Пожалуй, из всего вооружения лучше всего дело с пополнением патронов обстояло у пулеметчиков. 12,7-мм патронов к кордам и 7,62 винтовочных к пулеметам Калашникова хватало с избытком. «Переквалифицируемся в пехоту», — с изрядной долей скептицизма сказал Березин, потирая высокий с залысинами лоб. «Если вице-адмирал не обеспечит нас боеприпасами, то воевать мы сможем только исключительно пулеметами. Толку мало тогда будет от нашей огневой мощи и точности радиолокационного наведения. Что ж, еще один бой мы должны пройти с честью. Боезапас зря не расстреливать, бить только наверняка. Сегодня поздно вечером выходим в море». Чайка вызвал старпома. «Артем Рахимович, передайте по кораблю. Всем свободным от вахты отдыхать. Выходим на боевое задание сегодня вечером». «Есть». «Как настроение матросов? Им все разъяснили?» «Воодушевленное. Конечно, многие пока не понимают, что их дома остались в нашем прошлом будущем. Но молодость и азарт, стремление к приключениям, стремление жить здесь и сейчас как-то спасают ситуацию». «Ну, добро. Отдыхайте и вы, Артем Рахимович». Отдых был недолгим, и вот они уже снова в море, идут навстречу судьбе. Будет ли она благосклонна к нежданным пришельцам из России начала 21 века? Вскоре на локаторе, а потом уже и в камеры ночного видения, стал ясно различим полуостров Юминда. Широкий, поросший густым лесом язык земли, примерно на 13 километров, выдавался в море. Шириной он был около 6 километров. У северных скал полуострова предупреждает моряков о длинной, далеко выступающей в море отмели старый маяк. На востоке полуостров омывается заливом Харалахт. Там, у одноименной рыбачьей деревни Хара, был построен перед самой войной небольшой портовый пункт для базирования советских подлодок. Его и следовало захватить в первую очередь. Пара мотоботов с десантом одновременно должна была незаметно подойти к маяку у северной отмели. По данным радиоперехвата и пеленгации, там находилась немецкая радиостанция. Ее нужно было захватить молниеносно. Малый ракетный корабль «Балтийск» незамеченным вошел в залив Харалахт. Еле слышно, урча мотором, отправилась в свой первый рейс десантная лодка. Она доставила на берег первый отряд пограничников. Те неслышно растворились в прибрежных дюнах и камнях. Офицеры «Балтийска» вместе с командиром корабля, затаив дыхание, следили за высадкой, готовые мгновенно открыть огонь. Но вражеский берег был погружен во тьму и безмолвие. Капли пота стекали по лбу Виктора Чайки, оказалось, по обнаженным, натянутым, как стальной трос, нервам. Остальные офицеры на главном командном пункте корабля тоже боролись с искушением первыми открыть огонь из всех стволов. Казалось, что гитлеровцы их уже обнаружили и уже переводят 105-миллиметровые и 150-миллиметровые гаубицы на прямую наводку, чтобы наверняка. Но минуты утекали за минутами, а моторная лодка все так же сновала между берегом и кораблем. Наконец-то выгрузка десанта закончилась, и корабль ушел Мористия. Странно, но на вражеском берегу все оставалось спокойно до последнего мгновения штурма. Гитлеровцы настолько уверовали в собственную неуязвимость, что даже не выставили посты и караулы. Впрочем, на полуострове сосредоточились преимущественно артиллеристы гаубичных батарей, а они привыкли воевать в относительной безопасности, за несколько километров от передовой. Только обычные часовые оставались около казарм. Но снять часового для пограничников, прошедших усиленную подготовку НКВД, оказалось не проблемой. Неслышная тень с финкой в руке скользнула к массивной фигуре в гимнастерке цвета фельдграу с карабином Маузер на плече. Раздалось короткое приглушенное бульканье и хрип. Зеленые фуражки работали исключительно ножами, профессионально кромсая глотки гитлеровцам, заставляя врага и в буквальном смысле захлебываться собственной кровью. Когда бойцы морского десанта окружили прибрежную деревню Хара, в ход пошли штыки и гранаты. Рубились яростно, штыками, ножами, саперными лопатками. В окна и двери исп летели ручные гранаты. Своеобразная карманная артиллерия здорово помогала группе первого броска. В одном из окон появился дырчатый кожух ручного пулемета МГ-34, но стрелок успел дать только лишь короткую очередь, прежде чем в проем окна полетела сразу пара гостинцев. В реальности взрывы гранат выходят приглушенными, они лишены той зрелищности, которую мы обычно видим в кино. Так что арийцы в доме отправились в Вальхаллу без должного пафоса, но зато наверняка. Одновременно был атакован и северный маяк. Немецкая радиостанция была захвачена без единого выстрела, а сам радист с ножом у горла передавал сообщение, что на острове все спокойно. Сразу же к пристани в заливе Харалахт стали подходить тральщики, малые охотники и транспорты с основными силами морского десанта. Ошвартовались, перебросили сходни и сразу же начали разгрузку. Пограничники и моряки довольно быстро продвинулись к центру полуострова, к деревне Юминда. Это был своеобразный райцентр эстонского полуострова. Здесь же располагался довольно крупный рыбный рынок. Соответственно, деревня оказалась укреплена не в пример сильнее. По периметру селения были вырыты окопы полного профиля, имелись замаскированные огневые точки и позиции зенитных и противотанковых пушек. Но немцев в очередной раз погубила собственная беспечность. Молниеносного морского десанта русских они никак не ожидали. Бои завязались и в центре полуострова Юминда, и непосредственно на немецких позициях. Моряки-балтийцы «Черная смерть» дрались люто, не щадили ни себя, ни тем более врага. Пережившие совсем недавно страшный Таллинский переход Некоторые из них умирали во второй, а некоторые и в третий-четвертый раз, если считать спасение стонущих кораблей. Штыком и прикладом, пулей и гранатой прокладывали себе путь по вражьим трупам моряки. В черных бушлатах нараспашку, в окровавленных полосатых тельняшках, закусив ленточки без козырок. С большим трудом удалось взять несколько пленных немцев и отправить их под конвоем на скоростных торпедных катерах в Ленинград вместе с захваченными документами. После чего 150-миллиметровые орудия фирмы «Крупп» развернули свои жерла в противоположном направлении. Вместе с десантом прибыли и артиллеристы. Кто-то из экипажей погибших при переходе в Кронштадт кораблей, а кто-то из сухопутных, из состава эвакуированной из Сталина армии. Немецкий язык, как основной иностранный, знали в той или иной мере все. Тем более, что Германия – это не Британия и не США. Не нужно переводить футы, фунты и дюймы в привычные миллиметры, метры и килограммы. В общем, с устройством орудий разобрались быстро. А трофеи достались знатные. Две батареи по 4 тяжелых 150-миллиметровых гаубицы и еще 6 легких 105-миллиметровых орудий. Снарядов тоже хватало. На полуострове также находились 5 зенитных 88-миллиметровых зениток и 8 скорострельных пушек. Тоже неплохо. И грянул гром. Советские командиры наводили немецкие орудия по немецким же картам, где были отмечены и железнодорожные пункты разгрузки, и склады, и скопления техники, и ремонтные мастерские. В общем, благодаря немецкой педантичности у советских командиров оказался полный расклад по инфраструктуре ближнего тылового района всей группы армий «Север». «По фашистской сволочи! Залпом! Огонь!» Грохнули все 6 орудий. В сполохах дульного пламени, в пороховом дыму и грохоте мощные осколочно-фугасные снаряды уносились в свой недолгий полет. Гаубичные снаряды, покинув стволы орудий, летят не с воем, как минометные мины, а с легким шелестом, словно сухой песок сыпется на стекло. Первым под раздачу попал большой полевой склад боеприпасов. Сколько там сотен, а может быть тысяч тонн всего взрывчатого находилось, неизвестно. Но даже капитан-лейтенант Чайка далеко в море увидел огненное зарево над эстонским полуостровом. Взрывалось и горело там еще долго. Следом настал черед хранилища топлива и горюче-смазочных материалов. Вторая мировая и Великая Отечественная стали войнами моторов. Но чего стоят даже самые мощные двигатели без высокооктанового топлива и машинного масла? А багровое зарево только усилилось. В предутренней серой мгле казалось, что сегодня солнце восходит на западе. У трофейных орудий советские артиллеристы работали, не зная усталости. Сейчас расчеты били рекорды любых нормативов по скорострельности. Дергались от отдачи массивные казенники 150-миллиметровых гаубиц, затворы выплевывали в сизом пороховом дыму стреляные гильзы, чтобы тут же проглотить новый снаряд. «Огонь! Выстрел!» Снова глухо бьет многотонное орудие, содрогаясь от отдачи. Очередной трофейный снаряд летит в ненавистного врага. Выдержали бы такую интенсивную стрельбу ствол и затвор, а боекомплекта педантичные немцы припасли изрядно. Под грохот канонады пограничники и моряки занимали немецкие траншеи и огневые точки. Все понимали, что бои здесь будут особенно страшными. Приданные десанту противотанковые пушки «сорокопятки» окапывались и маскировались их расчетами. Да так, что из пары шагов не увидать. Зенитчики осваивали буквально на ходу тяжелые пушки «Ахт-Ахт» и скорострелки более скромного калибра 20 мм. Все понимали, что гитлеровцы не оставят такой сокрушительный удар безнаказанным. И совсем скоро небо над полуостровом Юминда станет черным от крестов на крыльях бомбардировщиков. Угроза надвигалась и с моря. Кригсмарине располагала здесь не только минными заградителями и тральщиками, но еще и эсминцами и легкими крейсерами. Вероятнее всего, что именно сейчас они мчат на всех парах к полуострову, чтобы разнести все здесь вдребезги главным калибром.